взятых в плен под Данцигом. Государыня сказала их начальнику, графу де ла Мот, что она не случайно выбрала время для аудиенции. Когда недавно несколько русских моряков попали в плен, обращались с ними дурно, но она мстить не собирается. Достаточно, что они попали в плен. Она надеется, что эту неприятность здешние дамы устранят. С этими словами 12 фрейлин вернули им шпаги и пригласили на танец. В первые часы после Полтавской битвы Петру доложили, что в поле найдена разбитая королевская качалка. Известно было, что в ней носили раненого Карла во время сражения. Петр велел искать короля среди убитых. Он не скрывал своего сожаления о смерти шведского монарха. Позже, когда узнал, что Карл бежал, он отправил за ним погоню и строго письменно предупредил: «Ежели, Бог даст, пойман будет король шведский, с ним поступить учтиво и иметь его за честным арестом». Получив в 1718 году известие о смерти короля Карла на фронте, Петр не удержался, отвернулся, стал вытирать слезы, промолвил: «Брат Карл, как мне тебя жаль!» Петр, а за ним и придворные, надели черное платье в знак траура и послали соболезнования младшей сестре Карла. Между тем шел 18-й год Северной войны. Она измотала и шведов, и русских. Обе страны могли ожесточиться, могли воспылать взаимной ненавистью. Этого не происходило. Почему? Молочков понятия не имел. Он признался, что самое трудное для историка — погрузиться в психологию той эпохи, понять мотивы поступков людей, допустим, петровского времени. Пушкин в Полтаве поминает короля Карла уважительно: «Три углубленные в земле и мхом поросшие ступени, — гласят о шведском короле. С них отражал герой безумный один в толпе домашних слуг турецкой рати приступ шумный». Пример отношения Петра к побежденным шведам всегда волновал Пушкина. Он писал про Петра: «И прощенье торжествует, как победу над врагом». Для Пушкина мера величия любого царя, императора, князя является милосердие, милость к падшим. Он ведь Николая I без устали призывал простить декабристов и приводил в пример Петра: «Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он, неутомим и тверд, и памятью, как он, не злобен. Власть, если не согрета милосердием, если в ней нет сострадания, несет зло». Это было твердое убеждение Пушкина. «Ох ты, Господи! — вдруг закричал Антон Осипович. — А закон? Нет уж, извините, власть должна опираться на закон, только на закон. Чувства не играют роли, закон надо исполнять. Милосердие выше закона. Позвольте нам сослаться опять же на Пушкина, — сказал Молочков. — При чем тут Пушкин? Кто такой Пушкин? Власть не обязана читать Пушкина. Ну, знаете, не поэты должны править, а юристы. Наша беда, что вместо законов читают Пушкина. Чуть что, Пушкин, Достоевский. Придумали и с гордостью твердят: поэт в России больше, чем поэт. Так их перетак. Оттого-то в России постоянный бардак, каждый лезет в чужое дело, вместо того, чтобы свое делать. — Антон Осипович прав, — согласился Дремов. — Чисто русская привычка. Сталин учил академиков языкознанию, Хрущев — кукурузе, Петр вот учит, как стрелять, а поэт, не помню кто, считает, что его дело истину царям с улыбкой говорить. Так живем. Истина, милосердие, прощение, а компьютера своего не можем сколотить.